«Мам, слушай, мне показалось, что ночью кто-то звонил?» — спросила Таська уже в аэропорту, когда они ждали самолета. «Что?» — рассеянно откликнулась Аля. «Мам, ты чего такая?» «Ну ведь начинается совсем новая жизнь. Страшновато, Тасенька». «Да ну, мам, так все клево, а ты отмораживаешься. А хочешь, я отдам тебе послушать Марию Каллас?» «Да нет, я в этом ничего не понимаю». «Мам, а кто нас встречать будет?» «Марго водителя пришлет». «И куда мы поедем? На квартиру или на дачу?» «Я думаю, на дачу. А ты туда не хочешь?» «Хочу! Ты что? Я, знаешь, как по Тошке соскучилась. И по теткам. Они классные. И вообще, мамочка, я такая счастливая!» «И я», — сказала про себя Аля, чувствуя, что губы расплываются в идиотской улыбке. Она сегодня уже неоднократно порывалась позвонить ему, но всякий раз откладывала звонок. «Я позвоню ему завтра. Пусть не думает, что я... А может, еще он сам первый позвонит? Мне, конечно, не очень улыбается работать с Марго, но и отказать ей я не могу. Еще если бы она брала меня на какую-то другую должность, а то вдруг здрасте, я помощник начальницы. Как ко мне отнесутся остальные? Я же ничегошеньки не смыслю в рекламном бизнесе. А те, кто будут мне завидовать, наверняка начнут меня подставлять». «Ну, ничего. Не боги горшки обжигают. Чем черт не шутит? Вдруг мне это понравится. Вдруг я буду хорошо справляться, быстро освоюсь. Я же способная. Надо только постараться и еще поменьше думать о Леве. Но как же не думать о нем? У него такая теплая улыбка. Интересно, как мы встретимся? Какое будет свидание? Где? В каком-нибудь ресторане, или он просто придет ко мне на мою новую квартиру? А вдруг он завтра примчится на дачу? Как я буду смотреть в глаза Марго? Господи, угораздило же меня опять влюбиться в ее брата. А говорят, любви с первого взгляда не бывает. Еще как бывает. Мы виделись один раз и один раз говорили по телефону, а между нами уже такое. С ума сойти. Голова кругом идет. Нет, надо взять себя в руки. Едва машина въехала на участок, как из дома пулей вылетела Тошка. «Таська! Тась, вылезай скорее!» — прыгала она возле машины. «Тетя Аля! Ой, какая вы красивая! Офигеть!» «Ну, Алечка», — начала Марго, когда они остались наедине перед ужином. «Поздравляю тебя с началом новой жизни и очень надеюсь, тебе в ней повезет». «Спасибо, Марго. Но мне страшновато браться за новое дело». «Ты машину водишь?» «Вожу», — покраснела вдруг Аля. «Меня Виктор научил, но прав у меня нет». «А что?» «Ну, в наше время без машины плохо. Хотя права добыть можно». «Но ездить по Москве...» «Нет, я пока не готова». «Ладно, будем выкручиваться. Я попытаюсь сейчас в самых общих чертах обрисовать твои будущие обязанности, а потом будешь тенью Татьяны. Надеюсь, за месяц-полтора она тебя натаскает, а там, глядишь, ты втянешься. Думаю, ты пока тоже тут поживи. Квартира все-таки еще не жилая, надо как-то все обустроить, а осенью уже переберетесь. Так тебе будет удобнее. Утром будем ездить вместе и по дороге обговаривать возникающие проблемы. Быстрее втянешься». «Да-да, ты права. Марго, неужто Тоша поедет в Америку? И ты ее отпускаешь?» «А что же делать? Встать в дурацкую позу? Он же вправду ничего не знал. Он, собственно, ни в чем не виноват. А Тошке хочется поехать. Пусть. Юридических прав на нее у него все равно нет, так что... А он, в общем-то, неплохой». «Марго, что у тебя с глазами?» «А что у меня с глазами?» «Ты часом не влюбилась?» Марго не успела ничего ответить, как в комнату ворвалась Тошка с криком. «Мама, дядя Лёва приехал! Без кочерги!» Тошка называла Риму Павловну кочергой, а почему, никто понять не мог. Но прозвище было на удивление метким, хотя никакого сходства с кочергой внешне не наблюдалось. Аля побледнела. «Ой, — подумала Марго, — мне это не нравится. А, впрочем, какое мое дело? Пусть». Я ведь тоже, кажется, влюбилась. Не знаю, в него или в эту езду на мотоцикле, в эту бешеную скорость, которая приносит освобождение. Но она ничего не сказала, а поспешила навстречу брату. «Левочка, что случилось? Давненько ты не приезжал». «Соскучился по всем. Выдался свободный вечерок, вот я и махнул. Ужином накормите?» «А где Рима?» — сочла своим долгом осведомиться Марго. «Поехала на презентацию какой-то ювелирной фирмы. Ты же в курсе, как она любит брюлики. А я отказался наотрез». «Сестренка, как я рад тебя видеть! Выглядишь, между прочим, потрясающе! А где все? Я есть хочу. Элико, где ты? Где же ты, моя Элико?» — пропел он на мотив Сулико. И не преминул исполнить собственный вариант знаменитой песни. «Я могилку милый искал, в жопу мне вцепился шакал. Укусил меня он очень глубоко. Где же ты, моя Элико?» На его громкий веселый голос сбежались все. «Левка, перестань вопить!» — распорядилась Нуцико, нежно целуя племянника. «Ливанчик, ты хочешь чехиртму? От обеда осталось». «Ливанчик хочет чехиртму, в ней пища сердцу и уму». «Марго, что-то он так разошелся!» — смеялась Элечка. «Свобода, блин, свобода!» Продолжал вопить Лев Александрович, сам себе удивляясь. «Давненько со мной такого не было». «Какая свобода, Левка?» Покачала головой Нуцико. «Это лишь робкая иллюзия. Бьюсь об заклад, что через часок, максимум через два, явится Рима. А мне плевать. Асса! Тошка, чего стоишь? Подплясывай мне!» Аля затаилась в уголке и дрожала от страха. «С ума сошел, что ли? Разве можно так себя обнаруживать?» «Но каков? Сколько в нем огня! Как он движется! Как смешно скачет вокруг племянницы!» Вдруг его взгляд упал на нее, он словно споткнулся. «Ох, Аля! Здрасте! Целую ручки!» «Простите, я тут малость раздухарился». Она только улыбнулась в ответ. Ничего не поняли, кажется, только девочки. «Все, все, за стол», — распорядилась Элечка. Во время ужина главной темой было появление Тошкиного отца. «Марго, по-моему, это даже очень славно», — заявил Лев Александрович. «Хотелось бы, конечно, познакомиться с ним, как-никак. Человек сотворил мне такую суперклассную племянницу. Он тут завтра появится? Я могу присутствовать?» «Конечно, дядя Левочка. Здорово, если вы приедете. По крайней мере, такого напряга не будет». «Ты меня что, за клоуна держишь, племяшка?» «Ладно, научу твоего американского папаньку лезгинку плясать. А хочешь, я ему черкеску подарю? У меня есть». «Левка, перестань», — смеялась Марго. «Ну ты и в самом деле приезжай, Тошка права, будет легче». «Приеду, можете не сомневаться». Тут появился Даниил Александрович. «О, какая компания! Привет всем! Левушка, рад видеть. Ты один?» Тошке и Тасе давно хотелось уединиться, но неудобно было встать из-за стола. Наконец Марго сжалилась. «Девицы, вы чего тут торчите? Небось, охота потрепаться в волю. Идите!» «Спасибо, мамочка! Спасибо, Элечка! Мы побежали!» «Доброй ночи, козы!» — крикнул им вслед дядя Лёва. «Ой, Таська, что я заметила?» — прошептала Тошка, едва они взлетели по лестнице на второй этаж. «Дядя Лёва втрескался в твою маму!» «Да ты что?» — испугалась Таська. «Честное слово, он такой бывает только, когда рядом есть тетка, в которой он втрескался. Вот в позапрошлом году он втрескался в Варвару». «Это кто?» «Мамина подруга. Он тогда тоже в пляс пускался, песни дурацкие пел. Он вообще-то клевый». «Ага, когда кочерги рядом нет». «А эта Варвара тоже в него втюрилась?» «Ага. Тетки вообще на него легко западают». «И чего?» «Ну, я точно не знаю. Я тогда еще маленькая была. Но Варвара уехала за границу от расстройства». «Он ее бросил?» «Ну, скорее всего, кочерга ее зачистила». Как это? Не знаю. Это мама снутся, так говорят. Рима опять зачистила территорию. Ну, наверное, как-то ее отвадила. Ну, она за свое борется, нормально. Она же его, наверное, любит. Да ну, не думаю. Просто упустить не хочет. Тош, а мама, по-твоему, тоже влюбилась в него? Пока не поняла. И как ты все замечаешь? Тошка, неужели ты уедешь? Факт. Уеду. Но всего на 2 недели. И я, между прочим, слышала, что мама пригласила Пунтичку пожить у нас лето. И она согласилась. Сказала, что за лето сумеет многое в тебе развить. И что ты, кажется, огромный талант. Кайф. Знаешь, мне с ней так интересно. Я понимаю, что она маленько двинутая, но... Тут такие приколы будут. Они снутся, терпеть друг дружку не могут. Тогда зачем же твоя мама... Мама спросила Нуцу, не возражает ли она. Она сказала, что если это нужно для девочки, она потерпит. Знаешь, когда было 40 дней со смерти деда, Пундичка вызвалась испечь к столу дедушкины любимые пирожки. Такие, как нам пекла? Ага. И чего? Она тесто замешивала на холодной террасе, а дело было в феврале. Почему на террасе? Это тесто требует холода? Не-а. Она боится, что кто-нибудь узнает ее рецепт. Это великая тайна. А потом простудилась и кашляла 2 месяца. Вот чудило. Тош, а что с дневниками? Да я почти ничего не успела. Вытащила наугад 1 тетрадку, там тоска. Про твоего папу ни словечко. Вообще все про каких-то дядек и теток из Союза композиторов. Ну и всякие общие рассуждения. А ты мне все же ее покажи, ладно? Запросто. Она у меня тут. Тошка предвидела подобный оборот и приготовила Таське 1 тетрадь, где было именно то, о чем она сказала. Даже врать не пришлось. Тош, а у вас есть диски с музыкой деда? Еще бы, полное собрание. У него в кабинете. И тут, и в Москве. Я тебе завтра покажу. Сиди и слушай, сколько влезет. А я этого все равно не понимаю. Ну, может, я тоже не пойму. По крайней мере, будет чем заняться в мое отсутствие. Ой, Таська! А что тебе привезти из Америки? Ты что? Не надо ничего. У меня и так уже все есть. Ну, тогда я сама что-нибудь придумаю. Знаешь, что я привезу Леве? Я придумала. Что? Головной убор из перьев, как у индейского вождя. Зачем? Для прикола. У нас одному парню в школе такой привезли. Умора. Леве пойдет. Он оценит, а кочерга взбесится. Почему? Скажет, что я не уважаю дядю. Тош, а вдруг у них с мамой что-то будет? Хотя вряд ли, он же старый уже. Старый конь борозды не портит, высказалась Тошка. И обе покатились со смеху. Марго с некоторым испугом смотрела на мужа. Не торчат ли у него уши, как у Каренина? Нет. Он по-прежнему выглядел весьма привлекательно, и голос завораживал... И он замечательно общался со всеми членами семьи. Она перестала вслушиваться в разговор и вдруг сказала вслух: «Я хочу мотоцикл». «Что ты хочешь?» — не поверили своим ушам домочадцы. Она опомнилась. «Это не я хочу. Просто мы рекламируем мотоциклы, и я придумываю текст ролика, не обращайте внимания. Хотя я в связи с этой компанией попробовала прокатиться». «За рулем?» — побледнел Даниил Аркадьевич. — Да ты что? Конечно, нет. Но мне понравилось. Ветер в лицо, в ушах свист. Такой адреналин. А трудно водить мотоцикл? — Марго, пожалуйста, не надо так даже шутить, — взмолился муж. — Мотоциклы — самый опасный вид транспорта. Умоляю. А я вдруг поняла, мне не хватает адреналина в жизни. Может, купить мотоцикл? «Сестренка, не шути так», — начал Лев Александрович и вдруг осекся. И на губах у него заиграла лукавая улыбка. «Да, сестренка, забыл спросить. Мой клиент объявился?» «Да. Знаешь, чего он хотел? Чтобы я раскрутила на телевидении его любовницу. Дивной красоты девица. 20 лет, роскошнейшая блондинка». «О, Рима!» — воскликнула Элико. — Добрый вечер, Рима. Привет всей честной компании». В этот момент Даниил Аркадьевич вдруг обратился к Але и шепнул. «Алечка, дорогая, разговаривайте сейчас только со мной, пожалуйста». «Я не понимаю». «Аля, хотите, я расскажу вам что-нибудь? Только не надо смотреть ни на Леву, ни на Риму». «Позвольте, Даня, но что за прихоть?» «Это не прихоть. Это мера предосторожности. Поверьте мне, так будет лучше». Аля испугалась. «Неужто все заметили, и этот чужой человек уже принимает участие в нашем романе, хотя никакого романа еще нет? Похоже, все здесь терпеть не могут эту бедную Риму. И все на моей стороне? Знаете, я лучше уйду. Я не слишком умею притворяться». «Нет, пока сидите, иначе получится слишком демонстративно». Аля совсем сомлела. И Лев Александрович сильно скис. У него теперь был такой вид, словно из него выпустили воздух. «Левочка, ты устал», — заметила Нуцико. «Да, что-то в последнее время стал здорово уставать к вечеру. Старость не радость, друзья мои. Рима, может, я оставлю свою машину, а ты меня довезешь?» «Конечно, оставь», — вмешалась Марго. «Завтра мы все равно вас ждем». Какая это Аля зашуганная. Все-таки, что ни говори, а провинция есть провинция. Лев Александрович пожал плечами и даже счел за благо поддакнуть жене. «А чего тебя понесло сюда?» — продолжала та. «Образовалось немного свободного времени, захотелось всех повидать. А завтра мы приглашены на ужин». «Опять? По какому это поводу?» «Так объявился же Тошкин отец». «Как? Откуда?» «Из Америки. И Тошка едет с ним туда на 2 недели». «И кто же он такой? Это всегда была тайна за 7 печатями». «Вот завтра и увидишь». «С ума сойти! Чем же он, интересно, знать, так прижал твою сестрицу, что она согласилась отпустить с ним Тошку? Видать, знает о ней что-то. Вот и припугнул». «Что за чушь? Что за злая хамская чушь?» взорвался Лев Александрович. «В тихом омуте черти водятся». «А Марго вовсе не тихий омут». «Думаю, это скоро выяснится». «Что ты хочешь этим сказать?» «Что муженек гуляет от нее довольно открыто». «Опять встретила его с кем-то?» «Не имела счастья, но знающие люди просветили. Он даже не скрывается. Бесстыжий Альфонс». «Позволь. Почему Альфонс? Он работает и много работает. Он достаточно популярен». «Да, это теперь. А ты помнишь, за кого Марго замуж выходила? За мастера из металлоремонта». «Ну и что? По-моему, лучше сидеть в металлоремонте, чем рыдать в подушку от того, что тебя не признают». «Ты на кого это намекаешь?» «Я не намекаю, я просто имею в виду твоего зятя». «Мой зять? Гений!» «Ха! Почему-то кроме тебя и твоей дочери этого никто не замечает». «Время покажет. Вот твой папаша сколько ждал, чтобы его признали?» «Рима, дорогая, замолчи и не сравнивай моего отца с твоим ублюдочным зятем». «Ах, я и забыла совсем, что нельзя трогать этого великого музыканта». «Не рекомендуется», — ядовито произнес Лев Александрович и на этом выдохся. Марго сидела в спальне у трюмо и медленно и методично расчесывала свои роскошные темно-каштановые волосы. Даня о чем-то спорил с Нуцико на веранде. «Странно. Мне совсем не противно думать, что он сейчас придет и ляжет рядом. Он свой. Он член семьи, он человек моего круга, и я, наверное, по-своему его даже люблю. И мы теперь квиты. Ураган пронесся. Нельзя же постоянно находиться в зоне урагана. Но иногда это бывает полезно. Освежает. Кстати, надо поскорее лечь и притвориться, что сплю. А то вдруг Дане захочется замолить свой грех. А я сегодня этого совсем не хочу. Хотя, в принципе, это для меня возможно. О чем я думаю? Тошка уезжает в Америку, а я о мужиках. Стыдоба. И вообще, у меня столько дел, столько проблем, а я Я хочу научиться ездить на мотоцикле. Но Юра, он не просто ураган. Он заботливый. Как хорошо утром не садиться за руль, не приезжать в офис, уже осатаневший от пробок. Этот Володя еще и фантастически знает Москву. С ним пробки не страшны. Он какими-то дворами и закоулками ездит. Дай бог здоровья. Кому? А всем. Мне не жалко. Даже эта противная Рима пусть будет здорова. Данька молодчина, как виртуозно он отвлек Алю на себя. Похоже, Рима ни о чем не догадалась. Но все равно скандал неминуем. Нельзя этого допустить. Утром они завтракали вдвоем с Алей, терять время не хотели обе. «Марго, скажи, мне, наверное, надо одеваться каким-то определенным образом? Я смотрю, ты на работу строго одеваешься». «Ну, пока это не так важно. А потом, когда ты станешь уже самостоятельной единицей, да, надо будет одеваться построже. Никаких декольте, юбочек до пупа, ну, сама понимаешь. Клиенты не должны отвлекаться на женские прелести, как, впрочем, и сотрудники». «А в брюках можно?» «Конечно, в брючных костюмах. Но джинсы исключены». «Ладно, не дрейфь. Увидишь, разберешься». Володя позвонил сообщить, что будет через 10 минут. Марго вышла на крыльцо подышать утренним воздухом. «Нуца, зачем ты куришь натощак?» — воскликнула она при виде тетушки. «В моем возрасте это уже не имеет значения. Поди-ка сюда», — поманила она Марго. «Сядь рядышком». «Ты мне хочешь что-то сказать?» «Я хочу спросить. Маргоша, над тобой что, ураган пронесся?» «Нуца, как ты догадалась?» — вспыхнула Марго. «У тебя вчера были такие глаза. И знаешь, я сразу поняла, что он от тебя не отвяжется. Ты только не дай ему совсем снести твою крышу. Или уже?» «Нет». «Это ты с ним гоняла на мотоцикле?» «Знаешь, он меня просто спас. На меня так все разом навалилось». «Ты узнала, что умер Дима?» «Я сразу о тебе подумала, когда услышала». «Просто это стало последней каплей. А тут подвернулся этот... он бывший десантник. Посадил меня на мотоцикл и погнал куда-то на бешеной скорости. А мне велел кричать». «Да, все правильно. Молодец. Но Даню жаль». «Жаль?» — вдруг рассердилась Марго. «Вот погляди, какие тексты мне шлют». Она показала тетке полученные сообщения. «Знаешь, практически любой жене завидного мужа шлют что-то подобное. И это вовсе не означает, что он действительно виноват. Простой расчет». «Да я понимаю. Расчет на то, что я устрою дикий скандал или даже выгоню его, и его тут же подберут». «Значит, ты у меня умная девочка, Марго. Это обнадеживает. О, твой водитель прибыл». «Аля, поехали!» — крикнула Марго. В офисе она сразу сдала Алю с рук на руки Татьяне. «Вот, Тань, это и есть Аля». «Можно сразу на «ты»?» — широко улыбнулась Татьяна. «Конечно», — обрадовалась Аля. Татьяна ей понравилась. Марго по дороге что-то ей объясняла, но она так боялась ударить лицом в грязь, что мало что поняла. А перед Татьяной ей было ни стыдно, ни чуточки. За вчерашний день накопилось много нерешенных вопросов, и Марго вплотную занялась ими. «Маргарита Александровна», — доложила Лена, — «вам звонит госпожа Васильева». «Какая Васильева? Их как собак нерезанных», — рассердилась Марго. «Ну что делать с этой бестолочью? Сама разве не понимает, что Васильевых полстраны?» «Васильева Варвара Алексеевна». «Соединяй», — обрадовалась вдруг Марго, хотя еще позавчера кляла ее, на чем свет стоит. «Варька, ты откуда звонишь?» «Из Москвы. Откуда? Как ты, подруга?» «Попадись ты мне позавчера, я бы тебя удавила». «А что было позавчера?» «Так Моргунов объявился, по твоей милости, между прочим». «Ах, неужели все-таки объявился? С ума сойти!» «Слушай, язык без костей. Ты готова со мной где-нибудь пообедать через минут 40?» «Маргаритка, я тебя обожаю. Я жажду увидеться. Жажду. Где?» «Ты где сейчас?» «Дома? Где же мне быть после стольких скитаний?» «Знаешь, старик Грибоедов был прав. И дым Отечества нам сладок и приятен. Я так стосковалась по Москве. Мне столько нужно тебе рассказать. Звонила тебе на сотовый. Он изменился, да?» «Нет, но это не важно. Короче, через 40 минут в нашем ресторанчике». «Ой, какое счастье! Он еще существует?» «Представь себе. Маргаритка, ты и вправду хочешь меня видеть? И не открутишь мне башку? Ты еще что-то натворила?» «Нет, нет, ничего». «Тогда можешь за свою башку не волноваться». За 2 года, проведенных в Париже у матери, Варвара сильно похудела, стала пепельной блондинкой, что необыкновенно шло ей. Женщины бросились друг к другу в объятия. «Маргаритка, ты невероятно похорошела. У тебя что-то новое в жизни?» «Да нет, только приехала Сережина вдова с девочкой. Танюшка уходит в декрет, и Аля будет у меня работать. И Тошка вот, по твоей милости, на днях в Америку летит». «С ума сойти! Как они встретились?» «Нормально, в общем-то. Я думала, будет хуже». «А у тебя-то что?» «Выглядишь великолепно». «А как там Лёва?» «Да все так же». «Неужто ты еще не остыла?» «Да нет, давно остыла. Понимаешь, у меня к нему никаких дурных чувств нету. Я ее ненавижу. Такая мерзкая баба. До чего доходит, уму непостижимо. Расскажу тебе одну историю, закачаешься». «Ой, меня уже трудно чем-то удивить». «И все же. В прошлом году повезла я маму в Бад Годесберг. Городишко такой привлекательный, даже шикарный, я бы сказала. И вдруг посреди торговой улицы сталкиваюсь со сладкой парочкой». «Левка мне ничего не говорил». «Да он, по-моему, вообще перепугался до смерти. Насколько я понимаю, это его швабра...» Тошка зовет ее кочергой. «Метка. Молодец, Тошка. Так вот, кочерга, по-моему, конкретно обо мне не знала. И встретила меня даже приветливо, как близкую подругу сестры мужа. Кстати, сестра мужа — это как называется? Золовка-колотовка. Ладно, не в этом дело. Лёва вертелся, как уж на сковородке. Мы сели в кафе, пьем кофе, болтаем. Я делаю вид, что мне на него наплевать с высокого дерева. Хотя серчишка ёкала, должна признать. Но не подавать же виду, правда? А он, бедняга, запуганный, видно, до смерти, вдруг спрашивает: «Давно ли я тут?» Отвечаю: «Уже 5 дней». «Ты наверняка освоилась в здешних магазинах?» «Более или менее», — отвечаю. «Так, может, покажешь их Риме? А я что-то здорово утомился от ночного перелета». «Да, Варвара, это было бы хорошо», — радуется кочерга. «А я себе думаю, что ж, можно, даже интересно понаблюдать за ней. Баба в магазинах всегда выдаст себя, свой класс и уровень обнаружит, правда?» «Не думала об этом. А, впрочем, ты, вероятно, права. Так что ты узнала о нашей Римочке?» «Слушай, не перебивай. Идем мы с ней. Заглядываем в разные лавочки, ничего пока не покупаем. Доходим до Карштата. Вдруг она спрашивает: „Варя, вы ведь говорите по-немецки?» „Говорю“. „Вы мне не поможете?» „С удовольствием“, отвечаю. „Понимаете, мне нужно купить Леве ночные рубашки“». «Что?» — не поняла Марго. «Вот-вот. Я тоже удивилась». „Пижаму?» — говорю. «Нет, понимаете, я приучила Леву спать в ночных рубашках. А купить их можно только в Германии. Но я не знаю, как объяснить продавщице». «Маргаритка, я чуть с ума не сошла от смеха. Еле сдержалась. Представила себе его в белой сорочке с рюшками, в ночном колпаке и с ночным горшком в руках». Марго тоже начала хохотать. «Но я виду не подала. Хохотала в душе. Хотя чего мне это стоило? Ладно, пошли мы с ней в отдел мужского белья. Подхожу к продавщице, спрашиваю. Есть, оказывается, необходимый товар». «Белый с оборочками?» «Да нет. Выглядит это как длинная футболка, скромненький такой рисунок. Вырез с сердечком». Она 4 штуки прикупила. А у меня на языке вертится вопрос. Зачем надо мужика приучать специально в ночных рубашках спать, а? Ну, вероятно, чтобы время не терять на снятие штанов, я так понимаю, фыркнула Марго. Но ведь их можно вовсе не надевать, спать голышом. А может, у него плечи мерзнут, предположила Марго, и обе покатились со смеху. Нет, Маргаритка, ты мне скажи, она что, такая бестактная дура? Или сразу решила мне продемонстрировать, кто в доме хозяин? И то, и другое. Но ведь она его выставила на посмешище. Ну и что? Думаю, она произвела в данном случае контрольную зачистку. Что? Понимаешь, Рима постоянно держит руку на пульсе. Боится его потерять, и с этой целью вечно капает ему на мозги, пытаясь отравить впечатление от любой подвернувшейся женщины. Я голову дам на отсечение, что она прекрасно знала о вашем романе и тихонечко капала на тебя. А капля камень точит, не то что братца моего замечательного. И она своего добилась. Ты смоталась из Москвы. А тут вдруг встреча. Ты, небось, выглядела хорошо. Он, скорее всего, как-то взглянул на тебя не так. Тогда она решила зайти с другой стороны. Выставить его зависимым идиотом в твоих глазах. А ты знаешь, ведь помогло. Все равно ненавижу эту суку. Слушай, а может мне все-таки им заняться, а? Зачем? Только время потеряешь. Ой, брось. Слушай, а у него сейчас есть кто-нибудь? Насколько мне известно, он там топчет своих курочек на фирме. А влюбился в нашу Алю. А она? В том-то и беда. Она тоже на него запала. Да. Он это умеет. И смотри, никак ведь не угомонится. А уж скоро 60 ему, да? Да. А ведь это и его швабре не позавидуешь. Ох, да, по-моему, все мужики вечно на сторону глядят. Что, и Данька? А он что, чем-то отличается от собратьев по оружию? Маргаритка, огорчилась Варвара. Но, с другой стороны, ты же сама его на расстоянии держишь. Уже не держу. Он теперь у нас живет. А знаешь что? Ты наплюй. Он же тебя любит. А эти шалости? Бог с ним. Я и наплевала, но все равно неприятно. Еще бы. Он же как-никак муж. Мне вон тоже неприятно было слышать, что Левка топчет там кур. Вот что влюбился, мне все равно, а так противно. Теоретически все должно было бы быть наоборот. Ты же знаешь, Маргаритка, ко мне никакие теории не применимы. А ты познакомишь меня с этой Алей? Любопытно на нее взглянуть. Чем она Левочку привлекла? Мне он как-то посмел намекнуть, мол, я для него уже старовата. Идиот, в сердцах высказалась Марго. Знаешь, Варька, мне надоело обсуждать половую жизнь старшего брата. Согласна. Давай обсудим твою половую жизнь. «Мы уже ее обсудили». «Когда это?» — искренне удивилась Варвара. «Да только что». «Ты про Даньку?» «Конечно». «Да ну тебя!» «А у тебя как с половой жизнью?» «Разве это жизнь?» — вздохнула Варвара. Новоявленный папаша произвел на всех довольно приятное впечатление. Он был несколько смущен всеобщим вниманием. На дочь смотрел с искренним восторгом и за обе щеки уплетал Элечкины яства. После ужина Марго передала ему все необходимые документы, и они вышли в сад поговорить. «Как жаль, Марго», — сказал он грустно, — «что ты в свое время не познакомила меня со своей родней». «А что, тогда бы ты влюбился в меня и не уехал в Америку? Ты же всегда ею бредил. И, как я понимаю, не зря». «Не зря-то не зря, но все же...» «Ах, брось, все сложилось так, как должно было сложиться». «Но тебе же, наверное, трудно было одной растить дочь без отца?» «Знаешь, в те годы отцы как-то мало значили». «То есть?» «Ну, одни ударились в бизнес, и им стало не до детей, даже уже давно родившихся. А другие сложили лапки и залегли на диван ковырять свои болячки и раны, нанесенные перестройкой». Поэтому, сам понимаешь. А мне было еще легче, чем многим другим. У меня есть мои обожаемые тетушки, которые вырастили нашу дочь. А я зарабатывала на всех. Правда, папа тогда уже начал получать хорошие деньги, но у него была и своя жизнь. Все это неважно. Тошка выросла, и я ею безмерно горжусь. Мы с ней как настоящие подружки. «Да, вы все ее тут зовете Тошкой», — печально произнес он. «И все же, Марго, это несправедливо. Почему я должен был совершенно случайно, в сущности, от совершенно чужой женщины узнать, что у меня есть дочь? Слушай, что толку опять об этом говорить? Ну, я даже в мыслях не имела, что тебе вдруг ребенок понадобится. Ты уехал и сгинул. Что ж, мне надо было тебя по миру искать? Как ты себе это представляешь? И вообще, какой смысл сейчас укорять друг друга? У нас есть дочь. И давай радоваться этому факту. Наверное, ты права. Скажи, Марго, а ты вообще когда-нибудь сомневаешься в своей правоте?» Марго задумалась. «Бывает. Но не часто», — засмеялась она. «И если бы я тратила силы и время на постоянные сомнения, я бы ничего в жизни не добилась. По крайней мере, мне так кажется. Знаешь, мне очень понравился твой брат». «Да, он умеет нравиться. Я хочу еще раз тебя попросить». «Слушаю внимательно». «Не надо пока говорить Тошке о наследстве и всех этих вещах». «О, разумеется. Пусть девочка выучится, встанет на ноги. Кстати, я не понял пока, у нее есть какие-то специальные интересы?» «Пожалуй, да. Она чистейшей воды гуманитарий и хочет в будущем стать писательницей». «О, но тогда ей и в самом деле лучше учиться здесь». «Ты что, уже вынашиваешь план, как отнять у меня дочь?» — вдруг разозлилась Марго. Ей безумно захотелось разбить что-нибудь, но под рукой ничего не было. «Марго, прекрати, я ничего не вынашиваю, я просто интересуюсь своей дочерью. Нашей дочерью. А хочешь знать, почему я тогда не влюбился в тебя по уши, хотя ты была девушка хоть куда? Ну-ка, интересно послушать. Ты слишком властная, слишком авторитарная, и при всей красоте и внешней женственности в тебе, по сути, мало женского, и с годами это еще усугубилось. А тебе, значит, нравятся слабые, никнущие, этакие мимозы». «Знаешь, в чем парадокс? В том, что я тоже тогда не увидела в тебе мужчину. Как, впрочем, и теперь. Зачем ты красишь волосы? Тебе не идет». «Так, дала сдачи», — вдруг усмехнулся он. «За тобой не заржавеет, да?» «Да, я такая, спуску не дам. И дело, мой дорогой, вовсе не в том, что мне не хватает женственности, а тебе мужественности, а всего лишь в том, что мы не любили друг друга. Мы просто друг другу не предназначены. Вот и все. Зато дочка у нас получилась». Минус на минус дал плюс. «Ой, что-то не верится, что ты себя причисляешь к минусам». «Марго, где ты? Ау, где ты?» — раздался голос Льва Александровича. Он был в изрядном подпитии. «Ау, сестренка!» «Марго, я пойду, а то мы с тобой черт знает до чего договоримся. А ты лучше побудь с братом». Он ушел в дом. «Маргоша, сестренка, можно я с тобой тут подышу?» «Подыши, подыши, я не против». «Слушай, Марго, скажи откровенно». «Что тебе сказать, Левочка?» «Ты с Вольником закрутила». «Что за чушь?» — вспыхнула Марго. Но в темноте это было незаметно. «Ой, врешь, сестричка, ой, врешь. Ну, признайся, братику, я же тебя не заложу». «Левка, кончай базар, чушь полная». «Ты тихушница, Марго. Ладно, не хочешь говорить — не надо. Тогда скажи другое. Ну, почему нет Али и ее девочки? Где они?» «Поехали к Пунтику». «Почему именно сегодня?» «Левка, оставь Алю в покое». «А если я уже не могу?» «Сможешь». «Левка, а я тут что узнала?» «Что ты такое узнала?» «Ты, оказывается, спишь в ночной рубашке?» «Ну и что тут такого? Я привык». «Левка, не позволяй все-таки делать из тебя дурака». «Я не очень понимаю, о чем ты». «Неважно. Извини, это не мое дело. Аля из-за меня отсутствует? Нет. Из-за Римы? Лёва, знаешь что? Давай не будем лезть в дела такого рода. Мы уже взрослые люди. Разбирайся сам. Хорошо, договорились. А этот твой бывший ничего, вполне приличный мужик. И чего ты за него не вышла? Не любила, а ребенка хотела. Да, ты знаешь, Варвара в Москве. А ну ее, не хочу ее знать. Почему? Что она тебе сделала? Да ну, ты многого о ней не знаешь. Холодная, расчетливая стерва. На уме одни деньги. И потаскуха, каких свет не видел. Боже мой, Левка, у тебя своя голова на плечах или Римина? Да, классно она тебя зомбирует. Повторяешь за ней всякую ахинею, слушать стыдно. Всерьез рассердилась Марго. Поверь, я сделаю все, чтобы уберечь от тебя Алю. Старый ты осел. Марго вскочила и пошла в дом. Ее трясло от возмущения. Рима, Левка так надрался. По-моему, его пора везти домой баеньки. Тут Марго опять вспомнила про ночные рубашки и засмеялась. Наконец все гости разъехались. Аля с дочкой осталась ночевать в Москве. «Даня, ну что скажешь?» — спросила Марго уже в спальне. «О чем? Об отце Тошке?» «Ну да». «Да вполне приличный товарищ. Только непонятно, что ты в нем нашла в свое время». «Сама удивляюсь». «Как ты считаешь, Маргоша, что бы я ни считал, ты ведь уже приняла решение. Отпустила с ним Тошку. Так зачем тебе мое мнение?» «Вообще-то я хотела спросить совсем о другом. Но раз ты начал, ты полагаешь, не надо было ее отпускать?» «Да. Ты же, по сути, совершенно ничего о нем не знаешь. Кроме того, что он когда-то сумел тебя обрюхатить». «Данька, ты ревнуешь к нему? Какая прелесть! И какая вселенская глупость! А что касается его досье, то не сомневайся, я навела справки. Там все в порядке. Но к нему ревновать не стоит. А к кому стоит? Когда будет к кому, я тебе скажу. А о чем ты хотела спросить? Знаешь, он сказал, что мне не хватает женственности. Ты тоже так считаешь? Что за чушь? Для меня ты самая привлекательная женщина на свете. Ойли, представь себе, и я сейчас тебе это докажу. На мгновение Марго испугалась, но тут же решила. Ураган пронесся, и нет его.